Осенние сумерки. Кабинет контрразведки в Севастополе. Какое-то грустное освещение. Игла светит во сне. Сон третий. Гурин? Я. Давай арестованного Голубкова. Есть. Что вы делаете? Что вы делаете? Проходи. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Вы, по-видимому, интеллигентный человек, и я уверен, вы понимаете, насколько нам, а следовательно командованию, важно знать всю правду. Красные о нашей контрразведке распространяют гадкие слухи. На самом же деле это учреждение ведет труднейшую и совершенно чистую работу по охране государства от большевиков. Согласны с этим? Ну, видите ли, я... Вы меня боитесь. Да, извините. Ну, почему? Разве вам причинили какое-нибудь зло, пока везли сюда в Севастополь? Да. Что? Нет, нет. Извините, этого я не могу сказать. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Курите, пожалуйста. Благодарю, я не курю. Так договоримся. Ты будешь говорить мне чистую правду, смотри сюда. Если ты будешь лгать, я коснусь тебя вот этой раскаленной иглой. Нет. Молчать, отвечать только на вопросы. Фамилия, имя, отчество? Голубков Сергей Павлович. Где постоянно проживаете? В Петрограде. Зачем приехали в район Белых из Советской России? Я уже давно стремился в Крым, потому что ведь в Петербурге, вы знаете, такая обстановка, что невозможно работать. А в поезде случайно встретил ее, Серафиму Владимировну, которая тоже бежала в Крым. И мы вместе поехали к Белым. Зачем приехала к Белым, именующая себя Серафимой Корзухиной? Ну, я уверен. Что? Я знаю, что она действительно Серафима Владимировна. Корзухин на станции при вас сказал, что это ложь. Ну, я клянусь, что он солгал. Зачем ему было лгать? Я не знаю, он, наверное, понял, что ему угрожает какая-то опасность. Игла, господин Голубков, раскаленная игла. Боже, что вы делаете? Что? Господин Голубков, спокойно. Успокойтесь, что с вами? У вас расстроены нервы, господин Голубков. Вы же видите, что я пишу ваши показания и больше ничего не делаю. А игла? Пожалуйста. Успокойтесь. Давно она состоит в коммунистической партии? Но этого не может быть. Вот видите. Что? Видите, я по глазам вижу. Садитесь. И пишите все, что сейчас показали. Я вам буду диктовать, так вам будет легче. Если вы не будете останавливаться, вам ничто не угрожает. Но если вы остановитесь, я коснусь вас этой иглой. Нет. Итак, я ниже подписавшийся. Сергей Павлович Голубков. Находясь на допросе в контрразведывательном отделении ставки Комфронта. Комфронта? 31 октября 1920 года показал. Показал. Показал двоеточие, доцент. Простите. Серафима Владимировна Корзухина, жена Парамона Ильича Корзухина, не останавливайтесь, состоящая в коммунистической партии. Что? Очередной обморок. Господин Голубков! Что же делать? А черт, сам допишу. состоящая в коммунистической партии, приехала из города Петрограда в расположение войск Юга России для коммунистической пропаганды, установления связи с подпольем в городе Севастополе. Приват-доцент. Подпись. Исправь Голубков. А? Сергей Палыч. Подпись, пожалуйста. Где я? Вот здесь. Вот, пожалуйста. Вот здесь. Вот, Боже вот. Мой. Вот. Вот так. Благодарю вас, господин Голубков, за чистосердечные показания. Я убежден в вашей невиновности. Гурин, выведи арестованного на улицу и отпусти, он свободен. Есть. Извините, если временами был с вами нескрезок. Поручик Скунский! Что? Оцените документ. Сколько даст Корзухин, чтобы откупиться? Так, так, так. Здесь у трапа в Севастополе 10 тысяч долларов. Так. В Константинополе меньше. Советую получить признание у госпожи Корзухиной. Поручик Скунский? Задержите отправку господина Корзухина под каким-нибудь предлогом на полчасика. Угу. Моя доля? Две. Три. Давайте. Сейчас пошлю агентуру с Корзухиной поскорее. Конница Черноты пошла грузиться на суда. Гурин! Yeah. Арестованную госпожу Корзухину ко мне. Есть. Гурин. Да. Она в памяти? Сейчас вроде полегче. Вы больны, я не стану вас задерживать. Сядьте, пожалуйста, вон туда. Сядьте. Признайте, что вы приехали сюда для пропаганды, я вас отпущу. Что? Какая пропаганда? Боже мой, зачем я сюда поехала? А почему вальс? Играют у вас. Не отвлекайтесь. Конница Чернота пошла на пристань. Ваш сообщник, господин Голубков, показал, что вы приехали сюда для пропаганды. Отойдите. Отойдите все из комнаты. Уйдите, не мешайте мне спать. Нет, нет, остановитесь. Очнитесь, прочтите. Гурин. Свет, Гурин. Петербург. Я ниже подписавшись. Ставки в контрразведке. Серафима Владимировна. Для пропаганды. Петербург. Лампа. Боже мой! Мой Роман, он с ума зашел! Гурин! Помогите! Гурин! Помогите! Отними документ! Документ отними! Слушай, забирай документ! Еще раз, слушай, запусти руку! Ну, что здесь происходит? Вы посмотрите, что они делают со мной! Вы посмотрите только, что они заставили его подписать! Я спрашиваю... Что здесь происходит? Чернота. Генерал Чернота, попрошу немедленно оставить помещение контрразведки. Ах. Нет, что ж, оставить? Вы что делаете, женщина? Поручик Скунский, зовите караул. Сейчас. Я тебе покажу караул. Вы что делаете, женщина? Поручик Скунский, гасите свет! Свет гаснет. Гурин! Скунский! Где документ? Вам это дорого обойдется, генерал Чернота. Сон кончается.